Материал, полученный Стас, редактор позвонил туда. Там встретили в штыки предложение о правке. Заместитель председателя гостелерадио порекомендовал обратиться в отдел пропаганды ЦК, там никого не оказалось. Время уже поджимало, и редактор велел читать как есть. Услышав отказ, сдался. «Делай, что хочешь, но учти, я об этом не знал». «Я был храбрым парнем», — говорит Илья Ефимович. «И потом риск был не так велик. Я достроил предложение, которое, может быть, одним-двумя союзами или предлогами отличалось от того текста, который наутро появился в «Правде». В принципе, можно было обойтись без этой цепочки и не вентилировать вопрос по всем ее звеньям. Но все привыкли к тому, чтобы решения принимались с кем-то. Для вас что-то значит приход новых людей во власть? Скепсис по отношению к политическим деятелям, к лидерам, во мне, наверное, был заложен с детства. Вот очень короткая история. Я рос в еврейской семье, я видел еще текст стариков, которые сегодня, наверное, символизировали бы патриархальный быт. Это были глубокие старики и говорили на языке идиш, который я с детства знал, я и сейчас читаю, пишу, разговариваю на идиш. И вот один из этих стариков был Иосиф Борисович. Как-то раз я подслушал разговор, и кто-то из нашей семьи сказал: «Есть кедер лыгнер», в переводе на русский «Иосиф лжец». Мне было очень обидно. Как такого почтенного и прелестного деда назвали лжецом? А немного спустя, подслушав разговор дальше, я понял, что говорили специально на еврейском языке. Может, дети не поймут? И говорили о Сталине. Это было при жизни Сталина. Конечно, не сразу после этого подслушанного разговора я понял, что не надо створять кумиров из вождей, что им присущи те же самые недостатки, что и нам, простым смертным. Но он заставил задуматься. В продолжение этой темы скажу. Мне кажется, что на пути к власти как раз формируются те стороны личности, которые не вызывают симпатии. Власть эти неприятные качества еще усугубляет. Поэтому я скептически отношусь к достоинствам наших лидеров и недавнего прошлого, и сегодняшних. И вот еще что. Считаю, что каждый человек вправе относиться к кому угодно, как он хочет, потому что отношение — это все-таки не действие, не поступок, который может нанести кому-то вред. Отношение — это мое личное дело, и никто не может вторгаться в него. Апрель 85-го стал своеобразным рубежом, который отделил, наверное, одну эпоху от другой. Что в вашей работе с тех пор изменилось? Пропал страх, что ошибешься, сделаешь оговорку. За это карали жестоко, особенно если это касалось политики. Я вам рассказывал историю с выступлением Михаила Горбачева. Вот эту привычку прятать голову под крыло или зарывать ее в песок в нас долго укореняли. Мы не имели права выражать свое отношение к текстам, которые исходили сверху, даже если в них обнаруживали ошибки. Надо было делать вид, что все в порядке. Много было нелепых ограничений. Мы не имели права, если сорвалась передача, сказать радиослушателям, что это произошло по техническим причинам, что нарушен, например, канал связи между Москвой и Ташкентом.